Глава 13. Мы приехали во дворец уже ближе к вечеру. На моей шее красовалось дорогущее колье, а на пальце кольцо. Подарки Халиля, которые я не хотела принимать. Однако он не принимает отказов. «Смелее, Аниса!» Он подтолкнул меня к зданию, и я робко зашагала вперед. У порога нас встречали Хаят и еще одна женщина. Красивая, высокая и статная. Она пронзила меня взглядом своих светло-карих глаз, словно копьем. Окинула меня с ног до головы, застыла на лице. «Познакомься, Аниса. Это моя вторая жена, Аман». «Мой господин». Аман склонила голову, взяла его руку в свои и поцеловала. «Я очень скучала. Рада, что ты приехал». «Спасибо, Аман», — ответил он и забрал руку. «У нас с Анисой дела. Идите пока к себе. Хаят, распорядись, чтобы приготовили ужин на 4 персоны». «Да, мой господин», — склонила голову Хаят. Халиль проводил меня до комнаты. Охранник занес внутрь пакеты с моими новыми вещами. «Я оставлю тебя. У меня есть дела. Встретимся на первом этаже за ужином. И да». Остановился уже у двери, повернулся ко мне. «Подготовься. Сегодня ты ночуешь со мной». Халиль вышел, а я села на кровать, огляделась вокруг. «Подготовиться? Как?» В дверь постучали. «Да», — ответила робко. Дверь открылась, и показалась женщина-служанка. «Госпожа, я Алия. Пришла, чтобы разложить твои вещи». «Ладно», — удивленно проговорила я. «Я могла бы и сама». Женщина цыкнула. «Нельзя. Это моя работа. Для тебя сейчас принесу кофе и фрукты». «Хорошо». Я кивнула, глядя, как Алия берет пакеты и высыпает содержимое на кровать. Ловко складывает вещи и уносит их в гардеробную комнату. Вечер накрыл дворец своим темным крылом, и я закимарила в кресле с чашкой кофе в руке. Проснулась от того, что чашка выпала из рук, и кофе разлился на светлый пушистый ковер. «Ох!» Я испуганно охнула, бросилась в ванную комнату за полотенцем. Халиль застал меня, оттирающую темное пятно с ковра. «Что это ты делаешь, Аниса?» Усмехнулся, встав позади. Я села на ковре, подняла к нему лицо. «Я кофе разлила. Нечаянно». «Оставь. Алия уберется. Мы идем на ужин». «Ужин? Уже?» Растерянно пролепетала я. «Да, Аниса, ты, похоже, задремала». «Я, да, задремала». «Пойдем». Халиль забрал у меня полотенце, швырнул его на пол, взял меня за руку и повел за собой. За столом сидели Хаят и Аман. Обе уставились на меня и Халиля. Потом переглянулись. Хаят скривилась. Мне стало не по себе. Похоже, жены шейха дружат. И дружат они против меня. Халиль отодвинул для меня стул. Сам сел во главе стола. По его правую руку оказалась Хаят, а по левую — Аман. Я сидела рядом с Аман и чувствовала себя так, как должно быть чувствует себя препарируемая лягушка. Все взгляды были направлены на меня. Халиль смотрел с какой-то одержимостью, будто в своих мыслях раздевал меня. Женщины же смотрели с неподдельным интересом и неприязнью. Халиль первым взял приборы и начал есть. За ним действия повторили Хаят и Аман. Я взяла приборы в руки и поняла, что не хочу есть. Отпилила ножом кусочек стейка, отправила его в рот и принялась тщательно пережевывать. Было вкусно, но глотала я с трудом. За столом было тихо. Только ножи и вилки постукивали об тарелки. Интересно, они всегда едят в такой тишине? Или это из-за меня? «Красивое колье. И перстень. Сразу видно вкус господина», — проговорила Хаят, глядя на меня. Я тронула пальцами колье и пожалела, что не сняла его в комнате. «А нам господин приготовил подарки?» Заискивающей улыбкой спросила Аман. «Молчи, дура!» Обозвала ее Хайят. «Какие тебе подарки? Чего-то не хватает? Так скажи мне!» Аман опустила взгляд в свою тарелку. «Хайят!» Грубо окликнул ее Халиль. «Прости, мой господин!» Покорилась вдруг Хайят, мазнув взглядом по моей шее еще раз. Почему-то подумала, что она с удовольствием перерезала бы мне горло, если бы не Халиль. Мне стало дурно. Кусок мяса застрял в пищеводе, и аппетит исчез окончательно. Служанка принялась разливать по бокалам вино, чего я никак не ожидала, и обрадовалась. Схватив свой бокал, я сделала 3 больших глотка, пытаясь протолкнуть мясо. Вино было с кислинкой и ягодным ароматом. Я допила остаток в бокале, и служанка налила еще. К концу ужина я заметно опьянела. Когда Халиль поднялся со стула, Хайят и Аман встали сразу же после него. Я тоже поднялась на ноги и поняла, что они меня не держат. Схватилась за стол. «Что с тобой, Аниса?» Спросил Хайят, а я покачнулась. «Кажется, я выпила много вина». Халиль поднял на меня глаза. «Иди в мою комнату, Аниса. Прими ванну и жди, пока я приду». Он произнес это без капли стыда перед женами, чему я удивилась, даже будучи пьяной.